Ее красные, словно ошпаренные ноги, обрезанные чуть выше колен краем платья. Ах, черт, да чего же все глупо и плохо! И торопливо накрыл ее одеялом. Потом погасил свет, сел к столу и прижался щекой к холодной клеенке. 30. Она спит и хрипло дышит во сне, а может, только делает вид, что спит. И я вдруг ловлю себя на мысли, что за весь этот вечер, за всю ночь ни разу не подумал о ней, о том, что заставило ее уйти от Кости Малышева и сказать «или под поезд, чтоб уж наверняка», таким тоном, что я и сразу же поверил. Что творится сейчас в ее душе? Какого цвета боль, от которой она сейчас задыхается на этой тахте? Что сделало меня таким равнодушным к ее боли? Мне больше ни о чем не думаю. Что сделало меня таким? Инстинкт самосохранения, трусливый страх за свою налаженную, размеренную жизнь, в которую она ворвалась, как раскаленный болид, самоуверенная, чванливая мысль, будто все горести мира, пустяки перед тем, что довелось пережить мне. Чем еще объяснить, что я ни разу не подумал, как ей горько сейчас и как горько было 3 месяца назад там, на балконе? Саша, скажи, что ты меня любишь, и я уйду с тобой прямо отсюда, хоть на край света. Как я посмел отделаться от этого едва слышного крика дешевыми шуточками, когда у самого меня все так и обмерло внутри? Как я могу скрупулезно взвешивать, надолго или ненадолго хватит ее любви, словно у меня и вправду в запасе, по крайней мере, вечность, словно это не слепая случайность, что погиб именно Димка, а не я? Ведь стоило мне чуть потуже завязать ботинок, и все могло быть наоборот. Год, месяц, день, час настоящего счастья — это же так много, так неизмеримо много. Они же на самом деле есть звездные часы человечества, часы, вбирающие жизни. Какая разница, что будет потом? Влажная клеенка холодит мне щеку. Я чувствую, что приклеиваюсь к ней, как муха к липучке. Красный мухомор с белыми пятнышками мерно колеблется над выключенной лампочкой модерновым абажуром. А во рту горько от водки и сигарет. Удастся ли мне еще когда-нибудь выкурить вкусную сигарету? Что ты думаешь обо мне, Лида? Каким жалким головастиком, каким ханжой должен я тебе казаться? Не суди меня строго. Все равно строже, чем сужу себя я, меня никто не осудит. Хочешь, я расскажу тебе про одиночество? Ты спи, а я буду рассказывать. Я буду рассказывать тихо-тихо, ты не проснешься. Тебе так надо выспаться после этой идиотской прогулки. Я расскажу тебе про одиночество, когда знаешь, как скрипит каждая половица в этой комнате, Вон та у голландки, тоненько, хлипко, приниженно, а та у стены резко, сухо, начальственно, скрип-скрип. Ты знаешь, что это такое ночами валяться на тахте и искать на потолке, перечеркнутом косой лунной дорожкой, пролив Лаперуза, словно все твое будущее зависит от того, найдешь ты его или нет. Глотать люминал и чувствовать, что он не берет тебя, считать до тысячи белых слонов, а днем идти в толпе и ничего не слышать. Ни голосов, ни скрипа трамвая на повороте, ни испуганного сигнала автомобиля, упершегося в тебя радиатором, ни матерщины перепуганного шофера, будто ты оглох и ослеп. Убегать от людей и от тех, кто любит тебя, и от тех, кто к тебе равнодушен. Не сюда, в конуру, не на обитаемый остров, а в самого себя, раздираемого невыдуманными противоречиями и невыдуманной болью, горькой определенностью прошлого и зыбкой расплывчатостью будущего. Я расскажу тебе про одиночество, но только одна сумасшедшая мысль накатывается на меня, тяжелая, как мельничный жернов, и забивает мне глотку. А что, если ты проснешься утром и уйдешь? 31. В больнице отгородили фанерной перегородкой тупиковую часть коридора с большим светлым окном. Получилась палата на две койки. Там я пролежал все время, пока меня не выписали. Помню, как я в первый раз очнулся в этой палате, разлепил глаза, а надо мной потолок белый, белый и гладкий, а по нему черные трещинки бегут, как сосновые корешки. Свет полоснул по глазам, будто я долго-долго просидел в глубоком колодце, и я торопливо зажмурился. Куда это я попал? Дома у нас потолок старыми газетами оклеен, и не гладкий он, балки ребрами выпирают, а главное, пахнет как-то уж очень не по-домашнему. У нас в доме вареной картошкой пахнет и щелоком. Мать у людей стирать берет. А тут запах сладкий какой-то стоит, приторный, карболки, что ли. Дай-ка посмотрю, в чем дело. Поднимаюсь я, а подняться не могу. Будто привязали меня к кровати крепкими-крепкими веревками. Что за дурацкие шутки? Собрался я силами, да как рванусь, а в глазах мне чем-то красным как полыхнет, мол, цыц, не рыпайся. Второе пробуждение было интереснее. Чувствую, кто-то на меня посматривает, скосился. На соседней койке человек лежит, гора под одеялом, лицо все в черных точечках, глаза влажные, темно-карие, как сливины, брови мохнатые. Жив, жив, это хорошо, значит, еще 100 лет проживешь. И весело подмигнул. А что это, больница, да? Нет, ресторан. Сейчас нам Дарья по 100 граммов сообразит. Употребляешь? Хотя где тебе, маловат? Да ты лежи, лежи, не вертухайся, а то опять плохо будет. почему плохо?» да ты, я вижу, еще ничего не знаешь», — присвистнул он.